Гай Хейли. Эребовы осколки. Империи обречены забывать, а тем, кто предает свои победы и поражения забвению, суждено повторять их вечно. Империи надлежит чтить свою историю. Предательство наших братьев открыто, а отметка Калта измеряется в ударах сердец верных легионеров. И мы собираем и сопоставляем. Нам рассказывают свидетели конца мира. Мы допрашиваем врагов. Коммюнике, инфопланшеты, рапорты. Мы прочтем все, изучим, проанализируем. Мы вынесем приговор другим и самим себе. Соберем всю правду о тех мрачных днях. Пусть даже на это уйдет 1000 лет. 13-й легион не забыл и не забудет, что произошло на благородном Калте. Мы сражаемся, неся на плечах груз истории Ультрамара. Это наше бремя, это наша честь. Рабао Джелиман, Ин Пленитудина Темпорум, в полотне времени, из общего введения, смотри 71.1. Пение людей-жрецов подручных Эреба достигло пика, когда тот развернул благословенный покров и извлек анафем. Темный апостол почтительно поднял оружие, сжимая эфес одной рукой и поддерживая клинок, открытой ладонью другой, чтобы плоть не коснулась смертоносного лезвия. Анафем не был создан ни из металла, ни из камня, однако имел свойства обоих материалов и казался теплым на ощупь, словно обладал жизнью. Это оружие было похищено у интерексов, и его клинок ранил магистра войны, направив того по истинному пути. Священный артефакт – ключевой элемент замысла, охватывающего десятки тысячелетий. И теперь Эреб должен был разрушить его. Он посвятил меч изваянием четырех сил, возвышавшимся в сакелуме длани судьбы, произнося молитвы с заклинаниями и поочередно приветствуя ужасных владык Варпа. Шеренга из 8 жрецов-культистов с курильницами и иконами повторяла каждое его движение, усиливая просьбы хором своих голосов. Они отстали от Эреба, когда тот торжественно зашагал к священному алтарю Актета, занимавшему главенствующее положение в Нефе. Темный апостол не жаловал простых смертных, но эти жрецы входили в число его наиболее доверенных слуг. Его действия должны были оставаться в тайне до назначенного времени. Двери были закрыты на засовы. Снаружи на страже стояли телохранители. Перед огромной звездой из меди и железа располагалась наковальня, специально отлитая и освещенная для одного единственного ритуала. По обе стороны от нее стояли наготове мастера в одеяниях с капюшонами. Гальдир, глава варп-кузнецов Темного Апостола, и его первый подмастерье. Им предстояло помогать Эребу, направляя его удары и отводя в сторону высвобождаемые гибельные силы. Варп-кузнецы даже не пошевелились, когда Эреб направил на них ужасный клинок. Первый капеллан взялся за эфес обеими руками и поднял анафем острием вверх, поднеся ко лбу. Закрыв глаза и быстро шепча молитвы, темный апостол положил святое оружие, которое привело гора Луперкаля к свету, на наковальню. Жрецы опустили иконы и погасили факелы. Они извлекли из рукавов атамы. Пение стало ниже. Эреб принял от подмастерья варп-кузнеца, покрытый рунами молот. Боек сходился в устрашающее острие, как у кирки, и потрескивал от сдерживаемой энергии разрушающего поля. Темный апостол долгий миг глядел на клинок. То, что должен был сделать Эреб, казалось святотатством, однако оружие исполнило свое предназначение. По крайней мере, в этой форме. Эреб крепко прижал клинок. Бормоча запретные заклинания, вырванные из разумов мертвых металлургов-кенебрахов, он занес молот над головой и силой опустил. Навершие молота полыхнуло, ударившись о неведомый сплав, из которого был изготовлен анафем. Раздался грохот и жуткий вопль, словно само оружие закричало от боли, и жрецы вонзили ритуальные атамы себе в сердце. Они поступили так по собственной воле. Эреб предложил им великую честь первого помазания нового оружия против ложного императора. Жрецы упали, кровь хлынула на каменные плиты пола, и души с ликованием помчались в арт, пока гимн обрывался сдавленным предсмертным хрипом. Темный апостол вознес молитвы, чтобы их слабые сущности оказались достойным подношением. Меч начал корчиться в руке. Это было незаметно для глаз. Однако Эреб чувствовал, как оружие дрожит и извивается, будто мускулистая и смертоносная змея. Эреб закричал на черном наречии кенебрахов и ощутил, как воздух смещается под гневом смертоносных слов. Он бил молотом снова, снова и снова. Громоподобный треск, вспышка зеленого света. Эреб отшатнулся назад, молот выскользнул из руки и упал в лужу крови на полу. Темный апостол сам чуть не рухнул, получив удар толикой святой мощи оружия, которую выпустил на волю. Мускулистая рука онемела до плеча, на кисти болезненно плясали электрические искры. Он вновь осторожно приблизился к наковальне, меч звенел все тише. Рядом с ним лежал кусок странного металла длиной с палец. Над анафемом переливалась жаркая марева, он был поврежден, но все еще сохранял целостность. Эреб почувствовал благоговение перед этим богоубийцей, орудием конца времен. Он удовлетворенно улыбнулся и перевел взгляд на варп кузнецов. «Возьмите осколок, поместите его в вещество». Гальдир склонил скрытую капюшоном голову и ловко подцепил обломок с наковальни клещами из черного металла. Кусок шипел и потрескивал в холодном воздухе. Мастер достал маленькую склянку из выращенного на крови рубина, заполненную еще более темной красной жидкостью, и осколок металла скрылся внутри. Варп-кузнец закрутил крышку сосуда и запечатал ее черным воском, оттеснив на нем символы. Эреб потер плечо, он проигнорировал боль. Это было наименьшее из испытаний, ожидавших его в грядущие месяцы и годы. Темный апостол подобрал молот, сжал рукоять анафемы и снова начал произносить заклинания созидания и разрушения. Молот обрушился вниз. Эреб ломал темный клинок еще 7 раз и передавал варп-кузнецам еще 7 фрагментов, пока, наконец, не закончил свой труд. Страдания меча прекратились. В Сакелуме воцарилась тишина. В ушах звенело. Эреб с усилием поднял голову. С лица капал пот. Темного апостола лихорадило, а руки, казалось, налиты свинцом. «Готово!» – слабым голосом произнес он, хотя предстояло еще много работы. В воздухе витал запах гниения. Сакелум буквально гудел от содеянного, его дух был возмущен святотатством Эреба. Сама вселенная знала, что его поступок бросал вызов естественному порядку вещей и был совершен во имя личной выгоды. Возмущение реальности доставляло ему веселье. Он был темным апостолом, первым капелланом и носителем истинной веры. У него была высшая цель, сами боги направляли его руку. «Дайте же мне сил принять свою судьбу», – подумал он. События уже начали разворачиваться, и дни 13-го легиона были сочтены. Он счел необходимым внести в планы Ларгара свои собственные цели. Разрушение анафема было лишь первым шагом по долгому пути. Взгляд вернулся к поврежденному клинку. От оружия предстояло избавиться, передав его в соответствии с первоначальными указаниями. «Отнесите осколки в кузницу», – велел он варп-кузнецам. «Пошлите за мной, когда они будут готовы».